Глава 14. Без масок. Кара очнулась только через 4 часа, когда мы уже давно прибыли в заранее оборудованный подвал, где, согласно плану, будем отсиживаться сутки или двое, пока ситуация в эпицентре немного устаканится, и можно будет спокойно двинуть в сторону дома. «Где Церби?» — первым делом задала вопрос девчонка. «Да тут твоя зверюга», — улыбнувшись, успокоил ее я. «Отлеживается, да раны зализывает. Уже 40 единиц этерниума ей скормил. Благо, у нас скопился солидный запас. Потрепала ее знатно, но жить будет. Она молодец, выполнила задачу». «Значит, у нас есть красный гем?» — попыталась привстать Кара, но поморщилась и вновь положила голову на подушку. «Голова раскалывается», — пояснила девушка. «И все тело как будто ватное». «А вот нечего выше этой самой головы прыгать», — недовольно буркнул я. «Не готова ты была к подобным выкрутасам. Вот и получила откат. Хорошо, что вообще жива осталась. Могла бы навсегда остаться в звериной ипостаси Цербера». «Ты не ответил на мой вопрос», — проигнорировав мою отповедь, проговорила неугомонная девчонка. «Да, у нас есть красный гем», — закатив глаза, ответил я. «Ну и рога твари я отпилил в качестве боевого трофея». «Дай посмотреть», — попросила Кара. «Пожалуйста». Материализовал на руке самый мощный накопитель этерниума из возможных. «Вот это мощь!» — восхитилась Кара и протянула к красному кругляшку руку, но я убрал его в инвентарь. «Он предназначен для твоего отца?» — в лоб спросил я, и Кара невольно отвела взгляд, тем самым спалив всю контору. «Если отец получит силу, то обретет огромное влияние на советы иерархов», — неуверенно начала пояснять девчонка. «Я уж не говорю о невероятном духовном подъеме в нашем сообществе». «Но это же обман», — хмыкнул я. «Обман», — признала Кара. «Но это временная мера. Отец поклялся, что когда вера в умах людей окрепнет, а угроза для ковчега будет устранена, он откроет всем истину». «Вы совершаете ту же ошибку, что и прежние земные правители», — печально покачав головой, проговорил я. «Нельзя укреплять власть обманом. Рано или поздно правда обязательно всплывет. И тогда люди разочаруются, а, возможно, и поднимут бунт. Ты хорошо знакома с историей? Не сосчитать, сколько самоуверенных лидеров целых наций пали от рук разъяренной толпы. Тут никакой корпус паладинов не поможет. Тем более не факт, что эти самые разочарованные паладины не будут стоять в первых рядах. Но кто я такой, чтобы рассуждать о таких вещах и давать вам советы? Я всего лишь отступник». «Уже нет, Сергей», — посмотрев мне в глаза, проговорила Кара. «Ты не просто отступник. Ты страж этого мира. Пусть и с особенностями», — усмехнулась девчонка. «Я тут многое переосмыслила за время наших приключений. Неправы были иерархи, когда решили навязывать людям веру. Вера должна прийти сама и в нужное время, или не прийти совсем. Но люди от этого не становятся хуже». «Скажи это своему отцу». Невольно дотронувшись до щеки, где долгое время находился уродливый шрам, буркнул я. «И никакой я не страж, а простой наемник, который выполняет сложную работу и хочет получать за нее достойную оплату. Ладно, может быть, не такой уж и простой, а, например, элитный», — поправил себя я после ехидного взгляда девчонки. «Но наемник. И меня это вполне устраивает». «И какую оплату ты хочешь получить за красный гем?» — напрямую спросила Кара. «За половину красного гема», — поправил девчонку я. «Наемник я честный. Без твоей помощи я бы на данном этапе развития вряд ли справился. Так что половина гема твоя. Но распилить его мы не сможем. Придется договариваться. И договариваться я планирую с твоим отцом». «Не думаю, что нести такую ценность в цитадель разумно», — нахмурилась Кара. «Отец самый младший из всех иерархов и серьезно ограничен в правах. А никто и не говорил, что я собираюсь тащить красный гем в цитадель», — улыбнулся я. «Ты сходишь туда одна и приведешь отца в очаг. Мы сядем в хорошо знакомой тебе квартире и обстоятельно обо всем поговорим. Там же можем и инициацию провести, в том случае, если сумеем договориться, естественно. Все равно вернуться вместе мы не сможем. Кто-то должен присмотреть за твоей зверюгой. А мне Кирилл не факт, что поверит. Заодно информацию ему, которую мы извлекли, передашь. Как я уже говорил, наемник я честный и свое слово держу». «Договорились», — дружелюбно улыбнулась Кара. «А теперь не мог бы ты накормить усталого паладина, а то есть хочется просто зверски». В итоге в обратный путь мы сумели выдвинуться лишь через сутки. После смерти архидемона нечисть совсем слетела с катушек и буквально наводнила городок, ставший нашим временным приютом. Если бы не заранее предпринятые меры, нас бы обязательно обнаружили, и тогда предсказать исход было бы очень трудно. Но обошлось. Вновь нацепив костюмы демонов, мы побежали к границе с внутренним контуром. Ну, как мы, бежал я, а Кара удобно устроилась на сильно заматеревшей Церби и отвлекала меня болтовней. Особо спешить смысла нет. У нас еще есть неделя в запасе, так что вышли мы к оборудованной квартире во внешнем контуре к исходу второго дня пути. Даже отряд рейдеров во главе с паладином встретили, и парочку одиночных серчеров мой сканер засек. Но на контакт решили не выходить. Своему Церберу Кара оборудовала берлогу на первом этаже здания и проинструктировала насчет людей, мол, без приказа не атаковать, а лучше вообще не высовываться и ждать возвращения хозяйки, а в случае чего слушаться дядю Безба. Ну а ночью случилось неизбежное. Кара заявилась в мою спальню в самом естественном виде из возможных, полностью обнаженной. Отказывать девушке я не стал. Это был ее осознанный, хорошо продуманный выбор. Да и я не железный. Невозможно длительное время находиться в компании красотки и не думать о сексе. Что бы ни говорили о дружбе мужчины и женщины в книгах, все это полная ерунда. Рано или поздно тема секса обязательно всплывет. Поначалу Кара сильно стеснялась. Сказывался недостаток опыта в данном вопросе. Но потом плюнула на все условности и разошлась на полную катушку. Мы выплескивали друг на друга весь копившийся в этом длительном рейде стресс и угомонились только с рассветом. «Это ничего не значит», — заявила Кара, завернутая в простыню, и вышла из комнаты. «Само собой», — тихо ответил я, и, повернувшись на бок, тут же уснул. Провожать Кару до барьера с внешним контуром я не стал. Ну а смысл? Не маленькая, сама доберется. Тем более, что мне надо срочно повысить автономность моего дрона. Надо же мне проверить, как Кирилл выполнил свою часть сделки. Да и послушать разговор Кары с отцом тоже будет не лишним. Главное, чтобы сигнал проходил через барьер очага. Но этот момент прояснится, как только девчонка пересечет границу с внешним контуром. «Найдется у тебя схема мощного прослушивающего устройства?» Обратился за помощью Кади я. «Кстати, ты так и не сказала, сколько мне начислено баллов за уничтожение архидемона», напомнил виртуальной помощнице я. 100 баллов заслужил, признаю», с ленцой в голосе ответила моя личная заноза, засевшая в голове. «Что касается шпионского оборудования, да, могу подкинуть интересную схему. За пару часов, думаю, с изготовлением и модернизацией дрона справишься. Ресурсы у тебя есть, но я бы рекомендовала проверить, пройдет ли сигнал через барьер. Полной уверенности в этом у меня нет. «Между контурами же нейроклипса давала устойчивую связь», — возразил я. «Так почему сейчас должно быть иначе?» «Проверка связи». Возник в голове голос Кары примерно через час. «Как слышишь меня?» «Принимаю тебя хорошо», — ответил я. «Нейроклипса хорошо держит связь. Надо проверить на расстоянии. Следующий сеанс на подходе к цитадели». «Договорились», — ответила Кара. «Как там Серби?» «Отлеживается, да Этерниум трескает», — хмыкнул я. «Слишком слабый для нее энергетический фон во внешнем контуре. Вялая твоя зверюга здесь. А вообще, слишком прожорливая она стала, когда мы покинули эпицентр». «Прожорливая, но полезная», — парировала девчонка. «А что ты там делаешь? Мне скучно». «Конец связи», — ответил я и продолжил заниматься модернизацией дрона. Справился я немного быстрее, чем ожидала Ада. Все же крафтового опыта за последние 3 месяца я получил много. В итоге дальность полета дрона за счет интеграции более мощного источника энергии увеличилась до 40 километров, а ресурс автономной работы превысил 2 недели. Замечательно. Теперь я смогу не только послушать, о чем Кара будет разговаривать со своим отцом, но и другую секретную информацию добыть. Те же собрания иерархов послушать будет небезынтересно. Или в штаб крестоносцев разведчика направить и получить информацию о военной обстановке в регионе. В общем, масса полезных данных, опираясь на которые, я смогу строить свои дальнейшие шаги. Мой разведчик и раньше практически не издавал шума во время полета, а после модернизации стал и вовсе идеальным шпионом. Для большей надежности я прикрыл дрон дополнительным маскировочным полем, причем таким, о конфигурации которого не знает Кара. Девчонка, она умная, могла подсмотреть и запомнить параметры настройки невидимости в то время, когда я конструировал устройство, и вполне вероятно, что придумала способ противодействия. Расстояние до цитадели дрон преодолел всего за час. Я даже специально провел аппарат над Карой, чтобы проверить, почувствует ли она его присутствие, и сделал несколько скриншотов. Вроде бы все нормально. По крайней мере, выражение лица Кары никак не изменилось. И я погнал разведчика дальше. Первым делом подлетел к квартире своего приятеля. Если Кирилл соврал и забрал Вовку, то я за себя не ручаюсь. Хрен они получат от меня гем, и горяну все синим пламенем. Пашка был дома. Он вместе с женой и сыном сидел на кухне и обедал. Из их разговора я узнал, что Кирилл сдержал свое слово и протолкнул изменения закона об одаренных детях. Пока мы с Карой были в очаге, в цитадели открылась Академия паладинов. Теперь каждый одаренный ребенок обязан там учиться, а его семье будет начисляться приличная стипендия, вплоть до выпуска. Также Ковчег обязуется предоставить семьям одаренных детей приличное жилье в цитадели, так что мой приятель обсуждал с супругой сроки переезда на новое место. Что же? Вроде бы все в порядке. Одаренные дети будут учиться в Академии паладинов. По сути, это та же школа, только вдобавок к обычным предметам их будут учить работать с силой. Скорее всего, проблемы разного рода шероховатостей в этом вопросе избежать не удастся. Но, на мой взгляд, такая система гораздо лучше прошлой, а там время рассудит. По поводу наших договоренностей об отступниках мне выяснить пока ничего не удалось. Поэтому следующей остановкой моего дрона стала обитель. Надо послушать, о чем говорят иерархи Ковчега. Мой дрон способен проникнуть в любое помещение. Повезло, что стоит жара и окна распахнуты настежь. Никто же не мог ожидать, что всеми презираемый отступник сможет создать столь сложный аппарат. Кара, конечно, расскажет отцу о моих возможностях, но ей еще как минимум пару часов добираться. Потом наверняка он какое-то время будет отчитываться перед начальством, ну а уже потом настанет время разговора с Кириллом. Следующие часы я гонял своего шпиона по всей обители и слушал разговоры. ну и попутно составлял карту. Полезно знать, где живут высшие руководители Ковчега. Однажды эта информация может мне пригодиться. Не хочется думать о таком, но жизнь очень сложная штука. Полезного на самом деле удалось выяснить не так уж и много. Дневная жизнь руководителей большого анклава людей наполнена суетой и решением целой тучи самых разнообразных проблем, начиная от прорвавшейся где-то трубы и заканчивая отчетами о состоянии стратегического запаса топлива. Все важные решения и секретные переговоры ведутся на заседаниях Совета иерархов. Обстановка на границе с Московской империей серьезно обострилась. Разведка фиксирует стягивание вражеских сил в близлежащие районы, и столкновение происходит уже ежедневно. Пока до битв с участием одаренных не доходит, но звоночек все равно тревожный. Очень неприятно удивило техническое оснащение армии Грегора. Понятное дело, что один человек, даже с пробужденным генетическим этероном, не может обеспечить тысячи людей качественным оружием и безграничным количеством патронов. Но уж укомплектовать по высшему разряду элитные отряды магов — запросто. Их просто до поры до времени не светят, чтобы в нужный момент они ударили в одну точку и прорвали оборону. В общем, времени до начала полномасштабной войны у Ковчега осталось не так уж и много. По данным аналитиков, вторжение начнется не позднее середины августа. Спешка имперцев обусловлена постепенно усиливающимся давлением со стороны необычных тварей, что лезут из московского очага. Окопавшийся там гибрид явно освоился и начал массово производить на свет измененных тварей, адаптированных к переменчивой земной погоде, да еще и снабдил их туши усиленными костяными наростами, что усложняет поражение из огнестрельного оружия. Причем твари эти довольно умные, не лезут на пролом, а занимают пустующие города и деревеньки, чтобы неожиданно нападать на отряды серчеров. Ну а когда в определенном месте накопится большая толпа, твари под покровом ночи приходят к форпостам имперцев. Надо срочно заниматься этой проблемой. Боюсь, что времени на раскачку не осталось. Ковчег какое-то время сможет сопротивляться, особенно если Кирилл активирует генетический этерон и сможет заняться крафтом нужного оборудования и поставлять паладинам улучшенные образцы вооружения. Схемы для изготовления я ему предоставлю. Нам же с Карой надо прихлопнуть гибрида, пока измененных тварей не стало слишком много. Кара прибыла в цитадель. Через камеры дрона я наблюдал, как девчонку посадили в армейский пикап и доставили прямиком в обитель, где был срочно собран совет иерархов, на который пригласили высший офицерский состав крестоносцев. Шпионское оборудование дрона справилось со своей задачей на все 100%. Мне даже в помещение залетать не пришлось. Все было прекрасно слышно и так. Из рассказа Кары мне стало сразу понятно, что они с отцом не сообщили совету истинную причину экспедиции. Официально девушка отправилась в очаг в сопровождении надежного агента, чье инкогнито нельзя раскрывать даже иерархам, дабы не подорвать доверие и не настроить против Ковчега, чтобы научиться обращаться с силой на более глубоком уровне, потому как этот самый агент случайно активировал генетический этерон. Говорила девчонка довольно долго. Она подробно рассказала о возможностях, которые открывает перед человеком генетический этерон. Описала множество уникальных для этого мира устройств, которые можно изготовить, и что это в корне изменит мир, даст человечеству оружие для борьбы с адскими тварями и сделает жизнь простых граждан намного легче. Кара продемонстрировала пистолет, который можно использовать внутри очага, и рассказала о другом оружии. Ну и преобразователь энергии на всеобщее обозрение выложила. Мои изделия произвели эффект разорвавшейся бомбы. Совет загудел, иерархи и военные начали наперебой высказывать свое мнение, прозвучали даже призывы выбить из меня тайну активации Тарона силой. Но тут слово взял Кирилл и исключил любое давление на своего агента, заявив, что сотрудничество продолжится лишь на добровольных и взаимовыгодных условиях. В общем, спор мог бы продолжаться очень долго, но тут Кара пересказала иерархам рассказ Ады об истинных причинах появления на Земле демонитов и крахе привычного мира людей. Древнейшие расы, андалы, деймосы, этерниум. Девчонка вывалила на совет все, что узнала, и те взяли паузу на переваривание новой информации. Было решено собрать совет с самого утра, и Кирилл с Карой наконец-то остались наедине. Но разговора, на который я так надеялся, не случилось. Девчонка просто сообщила отцу, что задание выполнено на все 100%, и для дальнейших переговоров он должен вместе с ней отправиться на встречу со мной в очаг. Желательно прямо сейчас. А потом и вовсе произошло неожиданное. В моей голове прозвучал веселый голос Кары. «А подслушивать нехорошо, бесп». «Да, похоже, я обучил эту девчонку слишком хорошо».